по ночам я вижу сны. Вижу сны, что стою на песке, который еще не остыл. Ночное небо все густеет, мне снятся сны. Будто подо мной песок, и я в пустыне. Без воды под солнцем не могу остыть. Передо мною миражи, значит суждено мне плыть. По песочным волнам, все дальше туда. В те места, где даже люди не станут искать. Где солнце не греет, а обжигает кожу. И я посреди всего этого стою обезвоженный. Позже я замечаю, что где-то вдалеке фигура человека близится ко мне налегке. Я в панике к нему бегу, как маме маленьким. Падаю, встаю, потом бегу и снова падаю. И вот он рядом со мной, говорит очень спокойно. С его слов я понимаю, что святой он. А я стою и о помощи его молю. Он объясняет, что я всего лишь сплю. По ночам я вижу сны. Вижу сны, что стою на песке, который еще не остыл. По ночам я говорю во сне с теми, кто с небес свыше дает знаки мне. По ночам я вижу сны. Вижу сны, что стою на песке, который еще не остыл. По ночам я говорю во сне с теми, кто с небес свыше дает знаки мне. И если это сон, то почему нельзя проснуться? Почему эта жара сейчас в моем пульсе? Я задаю ему вопросы на полном серьезе, и при этом чувствую, что солнце жарит насквозь. Святой поясняет мне, это не кошмар, это сон, это знаки свыше, у тебя есть дар. Превращать фразы в рифмы, ты рифмой давно пропитаны. Это не просто так, там сверху, значит лучше видно. И значит это сон, это все и песок, просто мне снится. Но почему я не могу забыться? И почему я ощущаю себя как в реале? Он отвечает все так же спокойно: проснись, парень. Я просыпаюсь ночью дома в холодном поту. Смотрю на часы, время уж ближе к утру. Я вспоминаю, что я видел, и тихо дышу. И то, что это значит, я по-любому решу. По ночам я вижу сны. Вижу сны, что стою на песке, который еще не остыл. По ночам я говорю во сне с теми, кто с небес свыше дает знаки мне. По ночам я вижу сны. Вижу сны, что стою на песке, который еще не остыл. По ночам я говорю во сне с теми, кто с небес свыше дает знаки мне. Знаки мне.